Глава 4. В правлении Клавдия он, по милости Нарцисса, был направлен в Германию легатом легиона, а потом переведен в Британию, где участвовал в 30 боях с неприятелем и покорил два сильных племени, более 20 городов и смежный с Британией остров Вектис, сражаясь под началом то Авла Плавтия, легата консульского звания, то самого императора Клавдия. Примечание: остров Вектис, ныне Уайт. За это он получил триумфальное украшение, затем вскоре два жреческих сана и, наконец, консульство. В этой должности он был два последних месяца в году. Примечание: два жреческих сана, понтификат и августство. Два последних месяца, то есть последним из суффектов 51 года. После этого, до самого своего проконсульства, жил он на покое и в уединении, опасаясь Агриппины, которая была еще в силе при сыне и ненавидела друзей уже умершего Нарцисса. В управлении он по жребию получил Африку и правил ее честно и с большим достоинством, если не считать, что однажды в Гадрумете во время мятежа его забросали репой. Примечание: честно и с достоинством. Под Тациту история. Наоборот, в Африке Вителий был проконсулом справедливым и любимым, а Веспасиан — ненавистным и с дурной славой, и поэтому в гражданской войне Африка поддерживала Вителия. Во всяком случае, вернулся он из провинции, ничуть не разбогатев. Потерял доверие взаимодавцев и вынужден был все свои имения заложить брату, а для поддержания своего положения заняться торговлей мулами. За это в народе и называли его ослятником. Примечание. Торговля была сенатором запрещена, но запрет часто обходился. Иметь дело с мулами считалось при этом особенно позорным. Смотри насмешки над Винтидием Бассом, который из погонщика мулов стал консулом 34 года до нашей эры. Говорят также, что он получил 200 тысяч сестерцев с одного юноши, которому выхлопотал сенаторскую одежду против воли его отца, и за это получил строгий выговор. А сопровождая Нерона в поездке по Греции, он навлек на себя жестокую немилость тем, что часто или выходил во время его пения, или засыпал на своем месте. Ему было запрещено не только сопровождать, но и приветствовать императора, и он удалился на покой в дальний маленький городок, где и жил в безвестности и страхе за жизнь, пока вдруг не получил неожиданно провинцию и войско. Примечание. Запрещение приветствовать императора было опасным предвестием репрессий. На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору. Но иудеи, приняв предсказание на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла. Примечание. К римскому императору такое же осмысление мессианского пророчества дают Тацит и Иосиф Флавий. Чтобы подавить восстание, требовалось большое войско и сильный полководец, которому можно было бы доверить такое дело без опасения. И Веспасиан оказался избран как человек испытанного усердия и немало не опасный по скромности своего рода и имени. И вот, получив вдобавок к местным войскам два легиона, 8 отрядов конницы, 10 когорт и взяв с собой старшего сына одним из легатов, он явился в Иудею и тотчас расположил к себе и соседние провинции. В лагерях он быстро навел порядок, а в первых же сражениях показал такую отвагу, что при осаде одной крепости сам был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько стрел. Примечание. При осаде крепости Иотапаты, которую защищал Иосиф. Иудейская война.